У подножия креста монастырский священник прочел над опустившимся на колени Мариньи за упокойную молитву, после чего монахини вынесли осужденному на казнь стакан вина с тремя ломтями хлеба, и он старался как можно медленнее пережевывать хлеб, дабы в последний раз насладиться земной пищей. За стеной толпа продолжала вопить, требуя его смерти. Все равно тот хлеб, что они будут есть сегодня, думал Мариньи, не покажется им столь вкусным, как тот, что поднесли мне здесь. Затем кортеж снова двинулся в путь через предместье Сен-Мартен, и вот уже на вершине холма возник четкий силуэт Монфоконской виселицы. Глазам Мариньи открылось огромное четырехугольное строение, покоящееся на 12 необтесанных каменных глыбах, служивших основанием площадки, а крышу поддерживали 16 столбов. Под крышей стояли в ряд виселицы. Столбы были соединены между собой двойными перекладинами и железными цепями, на которые подвешивали после смерти тела казненных и оставляли их гнить здесь, на устрашение и в назидание прочим. Трупы раскачивал шальной ветер и клевало воронье. В то утро Мариньи насчитал 12 трупов. Одни уже успели превратиться в скелеты, другие начинали разлагаться, лица их приняли зеленоватый или бурый оттенок, изо рта и ушей сочилась жидкость, мясо лохмотьями свисало из дыр одежды, разорванной клювами хищных птиц. Ужасающее зловоние распространялось вокруг. По распоряжению самого Мариньи была выстроена несколько лет назад эта великолепная, добротная, новая виселица с целью оздоровить столицу. И здесь ему суждено было окончить свои дни. Трудно было представить себе более назидательный пример, чем жизнь этого поборника закона, обреченного висеть на том же крюке, на котором вешали злоумышленников и преступников. Когда Мариньи спустился с повозки, сопровождавший его священник обратился к нему со словами увещевания. Не желает ли он в свой смертный час покаяться в совершенных преступлениях, за которые его присудили к повешению? Нет, отец. С достоинством ответил Мариньи. Он отрицал все. И то, что с помощью колдовства посягал на жизнь государя, и то, что расхищал казну, отрицал пункт за пунктом все выдвинутые против него обвинения и утверждал, что все действия, вменявшиеся ему в вину, были одобрены покойным королем или же совершались по его прямому приказу. Но ради справедливых целей я совершал несправедливые поступки, произнес он. И при этих словах он взглянул поверх головы священника на трупы повешенных. Вой толпы нарастал с каждой минутой, и Мариньи невольно поднес ладони к ушам, как бы боясь, что этот немолчный крик прервет ход его мыслей. Вслед за палачом поднялся он по каменным ступеням, ведущим к помосту, и привычно властным тоном спросил, указывая на виселицы, которая с высокого помоста он бросил последний взгляд на сгрудившуюся внизу толпу, ее неясный рокот прорезали истерические вопли женщин, пронзительный плач ребенка, прятавшего лицо в полы отцовского плаща, и торжествующие возгласы «Вот и хорошо! Он нас обворовал, пускай теперь платится».